Дождь никак не переставал идти. Вода беспрерывно стучала по склонам гор, все сильнее и сильнее, шторм никак не хотел успокаиваться. Оказавшись запертым в оглушительном стуке воды, окруженный бурным горным потоком, я наконец нашел небольшой брод и поднял Камисаму над водой. Когда я сам оказался на ногах, то увидел, что Айс поднимается рядом. Твердо стоя на ногах, я взял Камисаму на спину, и мы пошли в брод. «Как она?» «Её тело все холоднее и холоднее, и она мне не отвечает!» Даже я слышал, как близок к тому, чтобы разрыдаться, как жалко звучит мой голос. Подбородок Камисамы лежит у меня на плече, поэтому слышу ее слабое дыхание. Мы теряем тепло, то же самое можно сказать и об Айс, её броня промокла насквозь и блестит от влаги. Но мы с Камисамой стали гораздо сильнее, да еще и упали в бурную реку. Для нас с Айс дождь никакой угрозы не представляет. Благодаря поднятию уровня наши тела стали прочнее, и с нами ничего не случится. Но для Камисамы все иначе. Пусть она и пережила падение в реку, я чувствую, как холодеют ее руки и ноги. Боги и богини спустились в этот мир, чтобы насладиться игрой, и даже установили для этого строгие правила. Самое важное – это запрет на использование божественной силы – Арканума. Без своего всемогущества божества такие же, как и люди, не имеющие благословения, а может и слабее. Они, конечно, никогда не стареют и не умирают, оставаясь такими, какие они есть, целую вечность, но они могут серьезно заболеть или получить переохлаждение. Я слышал, что это все ради остроты, чтобы насладиться всем, что Земля может предложить, или просто для разнообразия ощущений. «Если мы не найдем укрытие достаточно быстро...» Ками сама долго не продержится. Никогда не слышал, чтобы Арканум активировался, и божество отправлялось обратно в Тонкай из-за болезни, но ее состояние это не облегчает. Мы очень долго неслись по потоку, поэтому я понятия не имею, где мы сейчас. Если мы не сможем укрыться от дождя, даже присутствие Айс нам не поможет. «Я могу разрубить склон и сделать пещеру. Мне тепло нужно, а не просто укрытие. Каждая минута, когда Ками сама остается на холоде, делает ее состояние еще опасней. Разжечь огонь не было бы проблемой. Огненный шар вызовет его мгновенно. Проблема заставить его гореть. Нам нужно защищенное сухое место подальше от реки и дождя, в которое мы могли бы отдохнуть и восстановиться. Должно быть такое место неподалеку, я уверен». Я ощутил, как мое лицо напряглось, услышал, что сказала Айс, и поднял голову, увидев, в каком глубоком ущелье мы оказались. Рядом не было ничего, я видел только свинцовое небо и поток безжалостных тяжелых капель дождя, падающих на нас сверху. Пронзительный визг донесся до моих ушей, когда мы продолжили брести по броду. Множество теней начало опускаться на нас сверху, от них исходил хлопающий стук крыльев. «Гарпии!» Потомки монстров, появившихся из подземелья тысячелетия назад, живущие в горной гряде Биор, пытаются нас атаковать. Гарпии — это наполовину люди, наполовину птицы, очень странный гибрид выглядящих как женщины-монстров, до пояса они выглядят как женщины, у них даже грудь есть. Но их руки гораздо длиннее людских и оканчиваются огромными крыльями, размерами со щиты. Ниже пояса они покрыты грязными перьями. Как у каких-нибудь орлов или ястребов, их ноги оканчиваются лапами с острыми когтями. Можно сказать, что их лица похожи на женские, но на самом деле они очень сильно отличаются от людских. Для начала их рты наполнены смертоносными клыками, а кожа испещрена морщинами. Честно говоря, смотрится это устрашающе. Я бы сказал, что они похожи на очень морщинистых старух. Впрочем, нет. Любая морщинистая старая женщина гораздо красивее этих существ. Они кажутся похожими на монстров, которые нам знакомы, но они гораздо грязнее, чем обычные монстры подземелья. Наверное, поэтому вонь стоит такая, что мне хочется нос с лица сорвать. Но почему сейчас? Они окружили нас будто стая ворон, готовые накинуться на добычу. Их золотые глаза зловеще блестят. Я злобно взглянул на них в ответ и вытянул правую руку, прицеливаясь в центр стаи гарпий. Уже набрав воздуха, чтобы запустить заклинание, я услышал: «Начинай бежать!» Порыв ветра просвистел в ушах. Звук меча, вытаскиваемого из ножен, который я ни с чем не спутаю, раздался за спиной, а мгновение спустя перед глазами мелькнули светлые волосы. Уже через минуту все гарпии до единой оказались внизу, разрубленными. Пронзительные крики и капли крови еще стояли в воздухе, а и смелькала среди гарпий, ее взгляд был способен пронзить не хуже клинка. Бесчисленное множество черных перьев обрушилось в воду подобно дождю, Светловолосая золотоглазая девушка-рыцарь бежала по крутому склону, порхала в воздухе, отталкиваясь от него, и растекала воздух так быстро, что я не успевал за ней следить. Падальщицы окружали нас со всех сторон, успевая издавать лишь пронзительные визги, когда клинок их растекал. Я сделал именно то, что она мне сказала, и бежал с Ками самой на спине. Серебряные и золотые разводы мелькали рядом со мной, уничтожая любого монстра, который подбирался достаточно близко. Её сабля будто создавала вокруг нас защитный барьер. Знаю, сейчас меня защищают, и всё же Ай сражается с такой лёгкостью, что это одновременно вдохновляет и поражает. Я побежал со всех ног, но не мог не пытаться уследить за тем, как она сражается. Она очень-очень сильна, слишком сильна. Пока я семенил по колено в воде, несколько лишённых крыльев гарпии рухнули в воду и их поглотили волны. Уклоняясь от тел, я потерял им счёт. Даже не знаю, сколько сотен гарпий упало за моей спиной в воду. Дождь смывал кровь, оказавшуюся на склонах холма. Наконец, когда последняя гарпия испустила последний вздох... «Что это?» Айс приземлилась на камень чуть передо мной и уставилась в одно место, будто заметила что-то странное. Посмотрев в том же направлении, я увидел дрожащий свет лампы с магическим камнем. Мало того, он приближался к нам. «Эй, есть там кто-нибудь?» Голос человека прорвался сквозь удары капель дождя. Мы с Айс переглянулись и кивнули, побежав к кричавшему человеку. Звуки потрескивающего в очаге огня заполняют комнату. Всё внутри виднеется в рыжеватом свете и наполнено теплотой. Жар окутывает моё застывшее тело, заключая его в свои тёплые объятия. Мои веки тяжелеют, но я трясу головой каждый раз, когда сонливость начинает меня одолевать. Ками сама лежит на кровати рядом и мирно спит. Я обеими руками держу её правую руку. «Что с твоей богиней?» «А, мистер Кам, она в порядке, уже давно спит». Я услышал стук в дверь, повернул взгляд и, увидев пожилого господина Кама, поднялся, приветствуя его. С ним рядом стояла девушка, чуть старше меня. «Я рад», — ответил он мне с улыбкой на губах. Мы оказались в этом месте, деревне Эдос, когда по счастливой случайности наткнулись на человека из этих мест. Деревня Эдос расположена в глубине горной гряды Биор. Это небольшое поселение, сокрытое от остального мира суровыми скалами. Мы с Айс удивились, когда узнали, что подобное место вообще существует. Кто бы мог подумать, что в такой глуши могут жить люди? Мы рассказали о случившемся парню, который решил, что видел кого-то на реке и пошёл проверять, после чего он привёл нас сюда, и деревенские жители предложили помощь. Старейшина деревни, Кам, предложил нам свой дом. Он не только позволил Каме сами отдохнуть в одной из гостевых комнат, но и дал мне сухую одежду. Слова не могут передать благодарности, которую я ощущаю за оказанную помощь. Я поклонился старейшине снова. «Мне нечем вас отблагодарить. Вы спасли мою богиню». «Подними голову, юный Белл. Это меньшее, что я мог». Не закончив фразу, он закашлялся. Стоявшая рядом с ним девушка поддержала его обеими руками, когда он склонился, пытаясь перевести дыхание в промежутках между кашлем. Девушка, наверное, его дочь, повела его обратно в его комнату, и её лицо выражало озабоченность. Кам медленно поднял руку, показывая, что всё в порядке, и, наконец, выпрямился. «Не заставляйте себя, пожалуйста!» Я сделал к нему шаг, не зная, как реагировать. Несмотря на то, что он явно нездоров, Кам сказал, взглянув на богиню, лежащую в кровати. «Всё в порядке!» «Белл, чувствуй себя как дома. Если тебе что-нибудь понадобится, моя дочь будет рада помочь. Я буду молиться за выздоровление твоей богини». У него жидкая бородка и морщинистое лицо, но в его глазах что-то есть. Могу сказать, что он видел немало, и за его взглядом кроется немало эмоций. Он поклонился богине и сказал: «Надеюсь, вы оба будете в здравии». Прежде чем покинуть комнату с помощью своей дочери. «Интересно, чем он болен?» Мы едва встретились, но он, не раздумывая, оказал всю нужную помощь, как только увидел, что я несу Ками само. Это было даже слишком, но я очень благодарен за всё, что он сделал. Он очень обходителен с нами, и его бледность очень меня беспокоит. Снова подойдя к постели Ками Самы, краем глаза в окне я увидел, как кто-то подходит к дому. Несколько секунд я наблюдал за приближением фигуры в плаще, пытаясь понять, кто пришёл. А когда понял, оставил Ками саму на попечение дочери Кама и бросился ко входу в дом. «С возвращением, Айс. И спасибо, что проверила всё сама». Не беспокойся об этом и спасибо. Как она?» Ай сняла промокший до нитки плащ с капюшоном в коридоре, под которым была ее обычная боевая одежда и броня. Я протянул ей полотенце и ответил, что с Ками самой сейчас все в порядке. «Ты что-нибудь видела?» «Асфи поблизости нет, как и солдат Ракии. На месте боя осталось только сломанное оружие и обгоревшая земля». Айс уходила, чтобы проверить, что случилось с солдатами Ракии, как только убедилась, что в деревне Эдос безопасно. Она сказала, что прошла по течению реки до того места, в котором мы упали. Шторм усилился, поэтому солдаты Ракии и Асфи наверняка нашли себе какое-то укрытие. Решили ли вражеские солдаты снова искать богиню или собрались отправиться домой, она не знала. Она не только оказалась втянута в весь этот переполох, но и защищала меня все время. Я извинился за то, что принес ей столько проблем, а она добродушно покачала головой и сказала, что все в порядке. «Мы не можем связаться с Арарио, и мне не кажется, что можно надеяться на спасение». Путешествие обратно в город займет не меньше остатка ночи, к тому же погода совершенно ему не способствует. Потеряться в горах в такую погоду очень опасно, особенно если мы каким-то образом разделимся, и нас найдут люди Ареса. Они сильны, их много, поэтому Айс не хотела бы сражаться с ними в такую бурю. Она решила, что нам будет лучше на время остаться в деревне. Асфи, одна из авантюристок высшего ранга, наверняка она вернется в город и расскажет о случившемся. Впрочем, я сомневаюсь, что она знает о такой отдаленной деревне в горах и о том, что мы благополучно до этой деревни добрались. «Значит, мы останемся здесь до восстановления богини?» «Да, мне кажется, так будет лучше». Вытеревшая волосы и шею полотенца Айс кивнула. Ее мокрая одежда прилипла к телу, поэтому я не знал, куда деть свой взгляд, соглашаясь с ее решением. «Мы втроем будем держаться и возвращаться вместе, а значит, нам нужно положиться на людей этой деревни, пока Ками сама не выздоровеет достаточно, чтобы выдержать путешествие обратно в Арарио. Мне не очень приятно заставлять Лили и остальных волноваться, но ничего поделать я не могу. Ощущая за это вину, я согласился, что мы с Айс останемся на несколько дней в этой деревушке».